потому что он вызвал еще троих водителей, спросил, что они могут сообщить. Поворачивая выключатель, я благодарил небо за то, что мне не пришлось подражать голосу Блейка более чем на секунду, потому что всякая попытка вести разговор выдала бы меня. А пока что я слушал внимательнее, чем прежде, все переговоры по радио. Голос, по мере того, как я привыкал к нему, начал приобретать для меня характерное звучание, покуда построение фраз и интонация не сложились в смутно знакомую манеру речи, обладателя которой я мучительно пытался вспомнить. И я вспомнил. Теперь я, наконец, знал наверняка. Можно составить план действий, который как будто бы исчерпывает все наши возможности. А затем вам приходится делать гораздо больше. Опять надо бросаться в пропасть. Но пропасть стала намного шире. Стяни все жилы, в бой пошли всю кровь, пусть в полный рост твой дух отважный встанет. Да, никто, кроме Шекспира, не сумел столько выразить в нескольких словах. Я въехал в предместье Брайтона, погруженный в глубокие размышления. Глава 16. Таксист, расспрашивающий дорогу к главному полицейскому управлению, мог бы возбудить подозрение даже у кретина. Я поставил такси на боковой улице и пошел за угол спросить адрес в ближайшей лавке. Это была табачная лавка, в ней было полно покупателей, поэтому я взял за пуговицу одного из них, пожилого человека с водянистыми глазами, в бумажной кепке. Он толково объяснил мне, как ехать, хотя часто шмыгал носом во время рассказа. — А у вас что, неприятности какие-нибудь? — спросил он настойчиво, оглядывая мою грязную неопрятную внешность, пока я благодарил его. — Потерял свою собаку, — сказал я, улыбаясь, придумав самый скучный повод, по которому можно беспокоить полицию. Человек с водянистыми глазами больше не проявлял ко мне интереса. Я быстро пошел к машине и увидел двух мальчишек, слушавших радио с разинутыми ртами. Я влез в такси, подмигнул им и сказал: «Хорошенькая история для детской передачи, правда?» Их мордашки просветлели, и они заулыбались. Я отъехал. Хриплый голос говорил: «Любой ценой! Мне плевать, как вы это сделаете! Он не должен скрыться! Если не сможете поймать его живым, вы должны убить его! Только никаких выстрелов!» — Было бы надежнее, если бы вы позволили нам стрелять, сэр, — сказал вежливый голос Флетчера. — Действительно, недурной материал для детской передачи. Я кисло улыбнулся. Следуя инструкциям человека с водянистыми глазами, я без труда нашел полицейское управление. Там уже зажгли свет. Я объехал здание кругом. Нашел тихий переулок в 100 ярдах от него. Там я остановился у самой обочины, включил подфарники и закрыл окна. Радио все еще болтало, и человек с сиплым голосом больше не мог сдерживать свою ярость. В последний момент я услышал, как он сдался на просьбу Флетчера и разрешил стрелять в меня, как только я покажусь. Сжав зубы, я вылез из машины и силой захлопнул дверцу. Контора такси Маркони, по моим расчетам, была не далее, чем в полумиле отсюда. Я полушел, полубежал по направлению к ней, ища по дороге телефон-автомат. Уличные фонари зажглись все сразу и бледно горели в сумеречном свете. Красная телефонная будка возле почтового отделения была тоже освещена изнутри. И хотя рассудок говорил мне, что я вне опасности, инстинкт требовал, чтобы я оставался в темноте. Шепчущий голос явно подействовал мне на нервы. Хотя я знал, что меня еще нельзя увидеть из окон конторы Маркони, я усилием воли заставил себя войти в телефонную будку.